Для начала ослаб, а затем и стих ветер. Паруса бессильно обвисли, каракка остановилась. Вот же ешкин кот. На горизонте уже виден испанский порт и город Кадис, а мы стоим. Стояли день, два, три. Команда озверела. Играли в карты и кости, спали. Стали вспыхивать перебранки. Я зашел к капитану. Перед ним выстроились несколько бутылок вина, к сожалению, уже пустых. — Где ты пропадаешь, Юрий? Насколько можно спать? — Да не сплю я. Ты видел, что с командой? — А что такое? — От безделья матросы скоро драки учинять будут. Займи команду делом. Ну, там грузы в трюме перетащить, такелаж обновить, да хоть палубу отдраить. О'Брайен тупо уставился в стол, видимо, выпил все-таки много. — Да, верно. — И как гаркнет? — Боцман! Я аж присел от неожиданности. Голос у капитана был зычный, слегка охрипший, способный мертвеца поднять из могилы. В открытую дверь показался боцман. — Звали, капитан? — Почему палуба не отдраена? Такелаж не весь поменяли. За что я матросам деньги плачу? Боцман исчез, и через мгновение раздалась трель боцманской дудки. Забегали босыми ногами по палубе матросы. Да, Юрий, пожалуй, лень расслаблять команду. Здесь ты прав. Выпьешь? Я взял бутылку, херес. Отчего и не выпить? На следующий день поднялся ветерок, слабый, но ровный. Мы подняли все паруса и с черепашьей скоростью потащились к Кадису. Каких-то 10 миль шли полдня, с большим облегчением пристали. Команда занялась погрузкой-выгрузкой, а я по обыкновению отправился на берег. Здесь и местность была другая. Низкий заболоченный берег, город в устье реки, небольшие дома. В трактирчике пробовал местного порту. Очень-очень неплохо, совсем не то, что продают в наших магазинах под видом портвейна. Им же только тараканов травить. Немного погуляв и не найдя ничего интересного, решил вернуться на корабль. Рядом с нашим кораблем стоял португальский. На корме свисал с флагштока зелено-красный флаг. Грузчики в трюм таскали мешки, ящики закатывали по доскам бочки. Я случайно обратил внимание, у одного на шее было видно красное пятно. Я насторожился, остановился и внимательно стал наблюдать за ним. Когда грузчик выходил из трюма, на плече увидел еще одно. Бегом я влетел на палубу каракки, подбежал к О'Брайену. «Капитан! Быстро уходим!» «Что случилось? Почему такая спешка? Мы не закончили погрузку. Вон, на причале еще 6 ящиков!» «О'Брайен, сейчас я видел, как грузится вон тот португалец. У одного из грузчиков оспа!» Лицо капитана изменилось. В Европе часто бушевали эпидемии оспы, от которой вымирали селения. Чтобы не допустить ее распространения, губернаторы и бургомистры шли на жесткие, даже жестокие меры. Селения окружались солдатами, дома и трупы сжигались. По свистку боцмана команда в авральном режиме затащила на палубу 6 остающихся ящиков и, не опустив даже в трюм, бросилась сбрасывать швартовы и поднимать сходни. Но О'Брайен был испуган даже больше, чем при встрече с пиратами. Стоит на корабле заболеть хоть одному, вымрет вся команда, а судно не пустят ни в один порт. Мигом подняли все паруса и вышли в море. — Юрий, ты не ошибся? Может, паника поднята зря? У меня нет сомнения в твоей порядочности, но не поторопился ли ты? — Нет, капитан, через несколько дней ты сам услышишь плохие новости, и будешь молчать, что заходил в Кадис. Жизнь в дальнейшем подтвердила мои опасения. Когда мы стояли в Лиссабоне, команды из других кораблей донесли весть, что в Кадис никого не пускают. На рейде стоят военные корабли, и никто не может зайти в порт или выйти из него. А половина жителей уже мертвы. Услышав такую новость, капитан сначала меня расцеловал, а потом мы с ним напились до чертиков. Естественно, за его счет. Выйдя из Кадиса, мы нигде не останавливались до самого Лиссабона. Даже не набирали питьевую воду. На последних днях пути матросы стали роптать. Вода не свежая, да и той вдосталь не дают. В Лиссабон пришли с сухими цистернами и пересохшими глотками. Нет воды, и сварить пищу не на чем. Да и солонина в рот не лезет. Ошвартовались, и О'Брайен на радостях избавления от черной смерти разрешил команде отдыхать 3 дня. Матросы ринулись в припортовые кабаки промочить горло. На судне осталось только несколько человек вахтенных, что с завистью глядели в спины уходящих на берег. Я последовал примеру матросов. Отошел от порта подальше, где трактирчики поприличнее. Заказал мадеры, жареного каплуна с картофелем, фруктов. Поскольку португальского не знал, объяснялся на смеси английского с итальянским. Когда я уже насытился и выпил, принесли фрукты. Давненько я такого не встречал. Ананас, нарезанный кольцами, мандарины, здоровенная кисть винограда. Немного передохнув, я отдал должное фруктам. Такого обильного и вкусного стола я в Европе еще не видел. Славно посидел, да и счет был невелик. Поистине, Португалия мне начинала нравиться. Дали брюху повеселиться, пора и честь знать. Я направился на корабль, с интересом поглядывая по сторонам. Недалеко от порта, проходя мимо таверны, я чуть не споткнулся о вылетевшее из дверей тело. Хотел переступить, пригляделся, да это же матрос с нашей караки. Я одним махом заскочил на ступеньки и ногой открыл дверь. Рука лежала на шпаге. Сходу определить, что здесь творилось, было невозможно. Мелькали кулаки и ноги, летали табуретки, билась посуда, валялись столы с остатками еды. Одеты все приблизительно одинаково. Кто кого бьет, непонятно. Я вытащил из-за пояса пистолет и выстрелил в потолок. После оглушительного грохота наступила тишина. Я прошел в середину зала, ткнул пальцем в грудь одного из матросов караки. Внятно и четко, кто, кого и за что. Тот прошепелявил, непонятные разбитыми в кровь губами. Сбоку услужливо подскочил владелец таверны. «Выпили, ребята, что-то не поделили с французами. Вот, поглядите, посуду побили, ущерб какой!» Он принял меня за офицера с караки. «Так, всем людям О'Брайена бегом на суда. Кто не может идти, несите. Здесь никого не бросать». Я обернулся к хозяину. «Что они должны?» Тот долго загибал пальцы. «Тарелки, кружки, за вино, жареные отбивные». Я прервал. «Сколько?» Глазки трактирщика забегали. «2 золотых эскуда». Я достал из кошелька 1 золотой и бросил хозяину. Тот поймал на лету и что-то бормоча удалился. Видно, шельма, как и все трактирщики.